Глава 11. Однако накладки хороши против дальней и воздушной разведки. Если за тобой следят сотни метров, то они не помогут. Свет фар все равно виден, и виден хорошо. Тем более, что от места, где устроил засаду Максим, до дороги было и вовсе метров 20. За то время, что немцы проползли эти 4 километра, раненых отнесли и отвели подальше, укрыв у реки. Бойцы заняли свои места, получив четкий приказ, а Максим, добавив к трофейному автомату трофейную же винтовку, успел соорудить две связки гранат. Подходящая бечевка оказалась в вещмешке запасливого Гринько, и с помощью Кира изучил их устройство. Вес без осколочной рубашки — 500 грамм. В боевой части — 140 грамм тротила или аммонала. Значит, 4 гранаты весят 2 килограмма, а взрывчатки там — 560 грамм. Вполне хватит, чтобы остановить танк. Даже, пожалуй, «Тигр» и «Пантеру», которых у немцев все равно пока не имеется. Ну а уж легкий Т-2 и подавно. Вот и немцы. Мотоцикл, шедший первым, еще сбавил скорость перед бродом. Ну, с Богом. Максим дважды выстрелил из маузера, быстро передернув затвор. Пах, пах! Ему не нужно было видеть мушку и совмещать ее с прицелом, чтобы попасть. Он и попал. Солдат, сидевший за рулем мотоцикла, свалился в реку. Тот, что был в коляске, дернулся и обмяк, свесив голову на бок. Мотоцикл встал и заглох. Третьим выстрелом Максим снял командира танка, который торчал в люке и на свою беду не успел среагировать и нырнуть в башню. Пах! И нет командира. Танк сбавил ход. Механик-водитель явно не понимал, что происходит, а команды дать было некому. За ним сбросили и так невеликую скорость броневик, грузовой «Опель» и оба оставшихся мотоцикла. С двух сторон из-за кустов и деревьев по немцам ударили очереди и винтовочные выстрелы. Полетели гранаты. «Огонь!» — крикнул Максим, повернул предохранительную чеку, поставив гранату на боевой взвод и метнул связку под гусеницы танка. Секунда на замах и бросок. 2 секунды на полет. 0,5 секунды, чтобы удачно приземлиться. Взрыв. 10-тонная бронированная машина дернулась и остановилась. «Гусеницы я и точно сорвал», — подумал Максим и швырнул вторую связку в гономак. Это было избиение. Немцы, следует отдать им должное, проявили неплохую реакцию и выучку, посыпались через борта машин, залегли и открыли ответный огонь. Да только тех, кто смог это сделать, осталось слишком мало. Удар из засады был настолько неожиданным и удачным, что сразу же выкосил больше половины личного состава. Два мотоцикла, замыкавшие колонну, попытались развернуться и уйти, но пулеметная очередь с одной стороны дороги и автоматные с другой быстро их остановили. Еще через 3 минуты все было кончено. Танк и гономак не подавали признаков жизни. Грузовик с изрешеченными пулями, бортами и кабиной тоже. Про мотоциклы и речи нет. Один почти утонул в реке, второй перевернулся, а бензобак третьего взорвался, и теперь бензиновое пламя освещало неверным светом останки мотоцикла и 2 трупа немецких солдат неподалеку. Внимательно и осторожно осмотрели место боя. 3 раненых, которые попытались поднять оружие, пристрелили на месте. Остальные были то ли убиты, то ли умело притворялись таковыми. Всего немцы потеряли 32 человека, включая 3 танкистов, неполный взвод. На переднем сиденье гономага, рядом с раненым водителем в звании ефрейтора, обнаружился офицер, тоже раненый. Молодой, белобрысый лейтенант, потерявший фуражку, с окровавленной головой и алым пятном крови на левом рукаве. Кобура на его ремне была расстегнута. В правой руке плясал Вальтер. Широко раскрытые голубые глаза были полны страха и ненависти. «Не подходите!» — хрипло предупредил он, когда свет фонарика упал ему на лицо. «Не подходите! Я буду стрелять!» «Уже испугались», — насмешливо сказал Максим. «На вас, лейтенант, сейчас направлено 2 стволов, так что лучше бросьте свою пуколку от греха». «Буду стрелять!» упрямо повторил лейтенант и облизнул пересохшие губы. «Уберите фонарь! Он меня слепит!» Максим засмеялся. «Давайте меняться. Вы бросаете пистолет, а мы убираем фонарь». Лейтенант подумал, положил пистолет рядом с собой, продемонстрировал пустую ладонь. «Нет! Бросьте его ко мне!» Лейтенант отшвырнул пистолет дальше. «Вот так-то лучше», — сказал Максим. «Имя, звание и должность, подразделение, цель задания». «Я ничего не скажу», — ответил лейтенант. «Смелый», — констатировал Максим. «Прямо герой. А под пытками? Причем не вас будем пытать, а ваших людей. Некоторые из них еще живы. Например, ваш водитель, ефрейтор». Максим посветил на ефрейтора. Пуля пробила тому грудь. Лицо было залито кровью из разбитой брови, но солдат находился в сознании. Полулежал, откинувшись на борт бронетранспортера, кривился от боли и часто моргал длинными и по девичьи густыми ресницами. «Пытайте!» — сказал лейтенант. «Не зря фюрер говорил, что русские — это звери! Варвары!» «По-вашему, чтобы стать цивилизованным человеком, нужно убивать евреев, цыган и славян и душить в газовых камерах стариков, инвалидов, детей и женщин?» «Я вас не понимаю! В каких камерах?» «Значит, по первому пункту о евреях, цыганах и славянах у вас нет возражений?» «Не ловите меня на слове!» «Больно ты мне нужен. Ловить тебя на чем-то». Максим перешел на «ты». «Мне, в общем-то, и так понятно, откуда вы и зачем здесь появились. Но я рассчитывал оставить в живых тех, кто поделится информацией. Теперь же придется просто всех убить». «Не надо, господин офицер!» С трудом произнес ефрейтор и вытер тыльной стороной ладони кровь, проступившую на губах. «Я скажу!» «Молчите, ефрейтор!» Процедил лейтенант. «Имейте мужество встретить смерть, как истинный ариец!» «Вот вы, господин лейтенант, и принимайте, как истинный ариец! Я жить хочу!» 17-я армия, господин офицер. 4-й армейский корпус. 76-я пехотная дивизия. Замолчи! С неожиданной прытью немецкий лейтенант рванулся вперед, стараясь дотянуться до пистолета. Максим подождал, пока он дотянется, и дал короткую очередь. Та-та-та! Пули разнесли лейтенанту череп. Тот дернулся и затих. «Продолжайте, ефрейтор!» Делая паузы, солдат рассказал то, о чем Максим уже догадывался. Их первый взвод, разведбатальон 3-я рота, усиленный танком, был послан вперед с целью обнаружения русских. «Нам приказали тут же отступить, когда завяжется бой, но мы не думали, что вы так близко». «76-я дивизия?» «Да». «Кто командир?» «Генерал-лейтенант Максимилиан де Ангелис». «Ишь ты», — подумал Максим. «Тёзка». «Кир», — мысленно позвал он, — «проверить можешь?» «Всё правильно», — ответил тот. «По моим сведениям, 76-й пехотной дивизии в этот период командовал генерал-лейтенант Максимилиан де Ангелис, австриец. 23 ноября 1942 года дивизия вместе с хорошо нам знакомой 6-й армией попадет в окружение под Сталинградом и будет почти полностью уничтожена». «Туда ей и дорога». «Ефрейтор», — обратился он к немцу, — «где расположен ваш полк?» «В окрестностях поселка Рамадан. Там же и дивизия. Еще полевой аэродром. Бомбардировщики, юнкерсы. 3 километра на юг от села». Максим припомнил карту и масштаб. Получалось около 20 километров по прямой. «Близко. Надо торопиться». «Хорошо, ефрейтор. Вы сказали правду, поэтому убивать вас я не стану». «Я тяжело ранен», — сказал ефрейтор, закашлялся и вытер с губ кровь. «Мне нужна медицинская помощь». «Знаю. Больше скажу. Пуля застряла в груди, в легком. И вам нужна срочная операция. Но это невозможно. Понимаете меня?» Ефрейтор молчал, глядя из-под лобья. «Понимаете», — констатировал Максим. В гономах запрыгнул Латышев. «Ну, что тут у нас?» Максим коротко передал слова Ефрейтора. 20 километров, значит», — повторил Латышев. «Близко?» «Вот и я говорю, но успеть можно. Особенно если воспользоваться техникой. Ты не поверишь, но грузовик, «Опель», цел. Колесо только пробило. Ребята сейчас заменят, и можно ехать». «Отлично. Свести, когда будем готовы. Я еще побеседую с Ефрейтором». «Что с ним беседовать? Он уже все сказал. Пристрелить его и все дела». «Я обещал жизнь тем, кто даст информацию. Он дал. Кстати, что с остальными ранеными немцами?» «Добили. Там было-то всего 4. «Не слышал выстрелов?» «Мы ножами», — ухмыльнулся Латышев. «Патроны еще на них тратить. Опять же, лишний шум ни к чему». «А наши потери?» 1 убит, 3 ранены. Легко, царапины». «Очень хорошо. Не то слово». Ефрейтор, не понимая по-русски, с тревогой переводил взгляд с Максима на Латышева и обратно. Чувствовал, что разговор касается его. «Ладно, заканчивай здесь». Латышев развернулся и канул в ночную темноту. «Насаживай! Насаживай его!» — послышался чей-то голос возле грузовика. «Ровнее держи, твою мать! Вот так! Теперь завинчивай!» «Скоро поедем», — подумал Максим и посмотрел на Ефрейтора. Тот уже не вытирал рот, не было сил. Кровь стекала на воротник мундира по подбородку и шее. Максим подобрал Вальтер лейтенанта, вытащил обойму. Выщелкнул патроны, оставив 1. Снова вставил обойму. «Вот что, Ефрейтор!» — начал. Что-то изменилось. Ефрейтор молчал. Его глаза были по-прежнему открыты. Но это уже был взгляд неживого человека. Точнее, не взгляд. Потому что у мертвецов нет взгляда. Глаза еще есть, а взгляда уже нет. Для верности Максим попробовал нащупать пульс на шее. Пульса не было. Максим закрыл мертвецу глаза, сунул Вальтер в карман летного комбинезона и спрыгнул с бронетранспортера. Погибшего красноармейца похоронили на берегу Сулы, под Ивами. Пока часть взвода собирала трофеи, другая помогала поставить на колеса грузовик, третья саперными лопатками быстро выкопала могилу в мягкой после дождя податливой земле. Латышев произнес короткую речь, в которой пообещал, что никого из отдавших жизнь за родину советский народ не забудет, а враг обязательно будет разбит. Дали скупой залп над могилой и пошли к Опелю. Немцев хоронить не стали, бросили там, где они лежали. Забрали только оружие, документы, продовольствие, медикаменты и патроны. Сняли наручные часы с тех, у кого они были. Кто-то даже не побрезговал свои разбитые вдрызг прохаря сменить на крепкие немецкие сапоги. Это натолкнуло Максима на мысль. «Егор!» — обратился он к Латышеву. «Прикажи бойцам раздеть с 10 трупов. Тех, у кого обмундирование поцелее. Раздеть и разуть. Офицерский тоже. Он в гономаге лежит». «Зачем?» «Форма врага — тоже оружие, если с умом использовать». «Ага», — задумчиво произнес лейтенант. «Лады, сделаем». Проблема возникла со спаренным танковым пулеметом МГ-34. Никто не знал, как его снять, а бросать не хотелось. «Дай хрен с ним!» — в сердцах ругнулся Латышев, когда у очередного красноармейца ничего не вышло. «Довольно будет одного! С бронетранспортера!» «Нет!» — не согласился с таким решением Максим. «Дайте мне минуту!» В танке было темно, как в танке. Но только не для Максима. Он уселся на командирское сиденье, вдохнул запах металла, пороха, оружейного масла и чужого пота, огляделся. Вспомнилось детство. Москва. Танковый музей в Кубинке, куда привез его отец. 12-летний Максим завороженно ходил между грозными машинами прошлого, забирался внутрь тех, куда было разрешено забираться, представлял себя танкистом, ведущим бой с врагом. Думал ли он, что когда-нибудь будет сидеть внутри настоящего немецкого танка, который только что самолично подбил связкой гранат? Конечно же, не думал и не мог думать. При всей его тогдашней любви к фантастике это было слишком фантастично. Ладно, отставить воспоминания. Время не ждет. Как же это делается? «Что ты хочешь?» — осведомился Кир, который стал себе иногда позволять вступать в разговор без приглашения. Что делать? Имплант с каждым днем сживался со своим носителем все глубже и плотнее, а искусственный разум, находящийся в нем, проявлял известную самостоятельность. Это было неизбежно, и Максим иногда задумывался над тем, что наступит время, когда они сживутся настолько, что разлука будет казаться невозможной. Если, конечно, оба останутся в живых. «Пулемет снять!» «Имеется памятка по использованию немецких боевых и вспомогательных машин. Она 42-го года, но нам разницы нет». «И что, в ней есть как снять с немецкого танка пулемет?» «Представь себе». «Давай, показывай». «Питание у пулемета магазинное или ленточное?» «Магазинное». «Открой лючок маски. Там рычаг есть, справа от пулемета. Подай его вперед до отказа». Максим нашел рычаг. «Есть». «Открой крышку кожуха. Там еще один рычаг. Подай его от себя». «Сейчас». «Есть». «Теперь накидка. Там запирающий рычажок. На себя его. И накидку откинь». «Наворотили рычагов, мать его», — пробормотал Максим. «То ли дело в нашем старом добром цифровом мире. Пальцем в экранчик ткнул, и готово». «Есть». «Молодец. Теперь цитирую. Отвести вправо защелку накидной вилки, находящуюся на внутренней стороне левой щеки вилки, и откинуть вилку назад. Соображаешь?» «Погоди. Минуту. Кажется, так. Есть». «Браво. Ты прирожденный немецкий танкист. Приподними пулемет и вытащи его». Конечно, не за минуту, но за три Максим справился, чем заслужил уважительные взгляды красноармейцев и отдельно Латышева. В кузов погрузили раненых, оружие, патроны и обмундирование. Залезли сами. За руль сел красноармеец, руководивший заменой колеса. Еще месяц назад он крутил баранку бронеавтомобиля БА-6, а до войны, по его словам, шиферил в городе Куйбышев. Латышев устроился рядом с ним в кабине. «Главное, не разгоняйтесь», — посоветовал Максим. «У нас раненые, чтобы не растрясло их». «И аккуратно, товарищ лейтенант», — заверил шофёр-красноармеец. «Поехали». Уже через 5 километров дорогу перегородил завал из бревен. Машина остановилась. Шофёр выключил фары, но мотор глушить не стал. Латышев открыл дверь, высунулся из кабины и бесшабашно крикнул. «Эй, славяне! Расположение 42-й далеко? Разведка вернулась!» «Товарищ лейтенант, это вы?» — раздался в ответ невидимый голос. «Я! Это ты, Сидоров?» «Я! Пароль скажите!» «Ну ты зануда, Сидоров! Вымысел!» «Фантазия! Проезжайте!» «Издеваешься?» «Нас тут всего трое, товарищ лейтенант», — обиженно сказал Сидоров. «Так что пусть ваши разведчики бревна оттащат. Тяжелые они. А мы поможем». Дорогу освободили за несколько минут, и еще через минуту-другую «Опель» через импровизированный КПП въехал в расположение дивизии. Точнее того, что от нее осталось. Тем не менее, лагерь был устроен по всем правилам. На сухом возвышенном месте в несколько рядов серели палатки. Также Максим заметил наспех сооруженные блиндажи и землянки, отхожие места, плац. Даже нечто вроде парка техники имелось. Относительно ровная площадка, на которой в три ряда стояло 2,5 десятка полуторок. Чуть в стороне Максим увидел 4 танка. 2 Т-26, 1 КВ-1 и одну 34-ку. Здесь же стояло несколько 76-мм дивизионных пушек. Пока разгружались, относили, отводили в медсанбат раненых, размещались, начало светать. Латышев и Максим успели позавтракать трофейными консервами с хлебом и запить завтрак чаем, когда их нашел ординарец комдива, пожилой солдат лет 50 по имени Кузьма Степанов. Рассказывали, что комдив взял к себе Степанова ординарцем после того, как погиб его прежний, прикрыв комдива от осколков мины своим телом. Степанов был в группе бойцов, которая дрогнула при бомбежке и без приказа отступила с передовых позиций. На первый раз комдив их простил и снова отправил на передовую. А Степанова взял к себе ординарцем по причине того, что был он ему ровесником, человеком семейным, многодетным и обстоятельным. «А еще раз побежишь, сам пристрелю», якобы сказал он Степанову. С тех пор Степанов честно служил своему начальнику и командиру и стал воистину незаменимым. «Товарищ комдив просит к себе», сказал он степенно. Комдив, высоколобый генерал-майор, лет 40 с лишним, с щёточкой усов под крупным носом и волевым подбородком, ждал их в своем блиндаже. От Латышева Максим уже знал, что зовут комдива Илья Васильевич Васильев, а от Кира — его судьбу. Но сейчас, в середине сентября 41 года, генерал-майор был жив и ждал от разведки нужных, как воздух, сведений. И эти сведения ему были предоставлены. После того, как Латышев кратко и ёмко доложил о результатах разведрейда, пришла очередь Максима. «Разрешите сказать, товарищ генерал-майор?» «Говорите, лейтенант». «Мне кажется, нужно идти на прорыв сейчас, пока еще не поздно. Бить в стык между частями Гудериана и Клейста. Они пока не замкнули клещи, но очень скоро это сделают». «Надо же», — насмешливо произнес генерал-майор. «Всего младший лейтенант, к тому же летчик, а уже военачальник, стратег, полководец. Александр, мать его, Македонский. Откуда у тебя такие сведения, лейтенант?»